Глава 43. Все случается очень быстро. Миша открывает мою дверь и буквально выкидывает меня из машины. Одним махом, точно мешок с картошкой. Я вылетаю из джипа на полном ходу, после чего авто как-то резко разворачивается, я слышу хлопок, а после оглушительный взрыв. Огромные клубы огня вперемешку с черным дымом поднимаются к мрачному небу. Так высоко. Страшно. Я падаю в какую-то траву на обочине, однако даже при этом отчетливо слышу хруст правой руки. Точно тростинка, она ломается где-то в области кисти, так как приземляюсь я прямо на нее, но боли не чувствую. Совсем ничего, поскольку именно в этот момент я ищу глазами его. Машина на трассе проезжает мимо нас. Некоторые сигналят, а я едва ли с земли поднимаюсь, держась за руку. Сердце бешено стучит в груди. От ужаса тело пробирает крупная дрожь. Я не понимаю, что случилось. Как, почему, когда, где ты? Посмотри на меня! На меня! Кто-то меня тормошит. Отрывает буквально от земли, и, переведя взгляд, я, наконец, вижу Мишу. У него разорвалась часть куртки. С рассеченной брови и скулы кровь струится по лицу. Кожа содрана до мяса, но он жив. И от этого мне становится лучше. Кости целы? Киваю, не хочу сейчас к себе внимания. Пусть рука уже и начинает пульсирующе болеть. Перелом там, кажется, или трещина, но я лишь прикладываю руку к себе, стараясь выглядеть спокойной. «Тебе больно, Миша?» Тяну к нему руку, которую Бакиров отбрасывает от себя, как нечто ядовитое. «Не трогай меня!» «Прости. Что это было?» «Привет от Тураева!» Чеканит Бакиров и быстро кому-то набирает. Я не слышу всего разговора, только последние слова. «Бери все. Да, крысу я нашел, жду!» Говорит мужчина, смотря на меня, и я понимаю, что в этой войне я невольно оказалась врагом того, кого уже давно люблю всем сердцем, и что Бакиров теперь сделает со мной за то, даже представить страшно. Через несколько минут за нами приезжает черный БМВ. Высокий крепкий мужик за руку здоровается с Мишей и окидывает меня страшным взглядом. Мы садимся в его машину. Мужчины почти не говорят при мне, и я осознаю, что они меня презирают и смотрят как на предательницу, как на собаку, которая посмела укусить руку собственного хозяина. Я же от страха даже не шевелюсь, ведь прекрасно понимаю, что то, в чем меня обвиняет Бакиров, это очень, очень серьезно. Смерть как минимум двух человек, ранение Анатолия, потеря поставки, предательство. Боже. Доезжаем до клуба быстро. Сама вылезаю из машины. Никто не помогает. Кажется, Бакиров даже жалеет, что выкинул меня из своего авто, и я выжила. Он как лед холодный, даже не смотрит на меня. Чувствую, что презирает, а мне больно и обидно. Я всего лишь пешка в чьей-то страшной игре. Глупая, слабая помеха. Вот только я бы горло себе скорее перегрызла, но парней насмерть бы не послала. Не сдала бы, только не после всего, что они мне сделали. Как спасли, как защищали, оберегали. А теперь в земле холодной лежать будут и никогда больше не сделают вдох. На входе в клуб торможу. Мне страшно туда заходить. Но Бакиров за предплечье меня берет, не давая ускользнуть. Вперед! Грубым тоном, как заключенный, ненавидимый им. Не упираюсь. Хоть его рука и больно сжимает мое предплечье. Ощущение такое, что на растерзание меня ведет, и я едва ли держусь, чтобы не разреветься от ужаса. Оказавшись внутри, чувствую себя почти голой, хотя так оно и есть. Я все еще в одной длинной футболке и даже без обуви. На носочек наступаю, чтобы не занести в порезанную ногу заразу, но хуже другое. Моя рука. Пока ехали, боли я совсем не ощущала, однако постепенно она начала проявляться, но я стараюсь терпеть. Не хочу лишнего внимания. Миша и так смотрит на меня, будто хочет убить каждую секунду. С ненавистью, глубоким разочарованием, презрением. Боже. Среди всего персонала быстро нахожу взглядом Люду. У нее красные глаза и просто убитый вид. Как только она замечает меня, резко подходит. Я думаю, она хочет обнять меня, я ее хоть как-то утешу после случившегося. Но вместо объятий я получаю увесистую жгучую пощечину по лицу. Ах ты, змея проклятая! Щеку обжигает пламенем, и я резко прикладываю ладонь к лицу, пугаясь такой ее реакции. Я никогда не видела Люду настолько расстроенной, просто до невозможности убитой горем за любимого. Я ничего не сделала. Я не виновата. Шепчу ей, а у самой голос дрожит, руки трясутся от происходящего. Все смотрят на меня с неприкрытой ненавистью в глазах, как на крысу, виновную в смерти парней. Бакир! Успокойся, он выкарабкается. Басит Бакиров, успокаивая Люду. А меня все так же крепко держа за предплечье. Ни грамма ласки ко мне больше. Не заслужила, видно. Предательница. А если нет, Бакир? Я так боюсь. Люда, хорош слезы лить. Иди, Алену лучше успокой. Ревет уже полночи. Вперед! А это мне. Миша тащит меня вперед. Точно овечку на растерзание. Он ведет меня в свой кабинет. Входи. Застываю на пороге. Мне кажется, это ловушкой, какой-то опасной петлей. Для меня, но Бакиров с легкостью заводит меня внутрь кабинета. Я же хватаю его за руку в последний миг. Последняя ниточка между нами. Прошу, поверь мне. Миша, пожалуйста, просто выслушай меня. Все не так, как кажется. Бакиров на миг останавливается и сканирует меня взглядом. Безумным, злым, и я вижу, как у него на виске аж вена вздулась от напряжения. Резко руку мою от себя отрывает, будто испачкался мною. Между нами ток, оголенный нерв у обоих без анальгетика. По-живому болит, режет скальпелем душу. Кто пацанов расстрелял? Я не знаю, правда, я не вру! Усмехается Бакиров, на это страшно, как зверь дикий скалится, качая головой. Ловлю его взгляд, нет там больше тепла. Истлело оно, шипами острыми обернулось ко мне. Лучше бы я убил тебя тогда, когда ты впервые пришла ко мне, сразу на месте прихлопнул. Пацаны были бы живы сейчас, были бы живы! Орет, а я всхлипываю. Ему больно, а мне жутко и тоже больно видеть его таким. Как зверь раненый, жестокий, разъяренный. Бакиров разворачивается и идет на выход. Но я еще имею надежду, ведь то, что было между нами, не стереть уже ничем. Стой! Ты куда? Ты не можешь меня здесь оставить? Могу. Посиди и подумай над правдой, ведь я все равно ее выбью из тебя, и мне уже похуй каким образом. Миша, нет, пожалуйста. Я больше не бегу. Стою только, обхватив себя руками и понимаю, что я для него теперь не девушка и даже не человек. Предательница. Крыса. У тебя больше нет права голоса, выбора и желания. Ты предала меня и теперь будешь делать все, что я скажу, пока не сдохнешь. Рычит Бакиров, выходит и закрывает дверь. Поворачивается ключ. Я же не шевелюсь. От слез все расплывается. Грудь будто камнем придавили. Он меня запер. Точно преступницу тут. И я даже не представляю, что теперь со мной будет. И главное, как Миша собирается выбивать из меня правду. Вот только где она теперь? Правда эта проклятая.